Осерчал Федот. Созвал честной народ. Решили соседей пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын. Игнат взял ухват, Егор взял топор. И все за Федотом к царевым воротам. А навстречу им генерал. Черт бы его подрал. Подскочил бочком, поводил зрачком. Произвел догляд и к царю. На доклад. Генерал. Там собрался у ворот, Янтот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот, Янтот, он мутит народ, подбивает население, учинить переворот. Царь, ну а ты у нас на кой? С острой саблей такой. Мы ж зато тебе и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам еще медальку сверху. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня... Не сверх. Генерал, ишь, медаль. Большая честь. У меня своих не счесть. Весь обвешанный, как елка. На спине и то их шесть. Охранять тебе от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ. Дурил и издурил. А как заговорил? Хошь излиться царя, попробуй вдать. Не такое время, чтобы бить в темя. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия налицо. Царь, ян-то как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Вы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать. Кто хотит на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступить. Просветление в уму. Федот, что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорей отослал за 100 морей? Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей? Царь. Энто, где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать, чего попало, на порядочных людей? Да к лицу ли, Энто, мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, в заграничные турне. Федот, ты не больно-то серчай, мы к тебе чай не на чай. Ну а будешь гоношиться, съезжу в рыло. Невзначай, а тебе, о подлеце, слава аж в Череповце! И всему народу в душу наплевал в моем лице. Царь, зря ты, Феня. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. А все волнуюсь об России, как там бедная она. А виновник генерал, интриган и аморал. Энто он, коровья морда, честь царева обморал. Пусть он выйдет, где он там? Я сейчас ему задам, я сорву с его медальку, да медалькой по мордам. Появляется генерал. Генерал, что вы, братцы? Я ж за вас потерял в атаке глаз. Нечто я, когда посмею, супротив народных масс. Не сумел, не устоял, не имел, не состоял. Не был, не был, не был, не был, даже рядом не стоял. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. Угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница, яга, нет опаснее врага. Перед ней сам Горыныч, так не змей, а мелюзга. Ну-ка, где ты, ягоза? Посмотри людям в глаза. Лично я не удержуся, врежу с саблей 2 раза. Появляется Баба-Яга. Баба-Яга. А я фольклорный элемент. У меня есть документ. Я вообще могу отсюда улететь в любой момент. За жару ли, за пургу все бронять меня коргу. А во мне вреда не больше, чем ромашки на лугу. Ну, случайно. Ну, шутя. Сбилась с верного путя. Да ведь я дитя природы. Хоть дурное, но дитя. Аль судить, да тех двоих соучастников моих. Энто я по виду нечисть, а по сути чище их. Федот, ну и ушлый вы народ. аж на оторопь берет. Всяк другого мнить уродом, несмотря что сам урод. Аж вообще российский люд на расправу и не люд, но придется мне, ребята, учинить над вами суд. Царь, пощади меня, стрелец. Я мерзавец, я подлец. Я сошлю себе в Воронеж, я сошлю себе в Елец. Только не на Магадан, энто мне не по годам. Я пока туда доеду, опасаюсь дуба дам. Генерал, сознаю свою вину. Меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму. Федот, мы посадим вас в бадью, кинем в море и адью. Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью. И неси вас океан аж на остров Набуян. Ну, а чтоб не одичали, вот вам личный мой баян. Правда, он моя вина, не играет ни рожна, но какая-никакая, а культура вам нужна. А теперь, честной народ, вынь-ка рожа из бород. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Нам теперь не слезы лить, песни петь да меды пить. Ну-ка, стань передо мною, то, чего не может быть. Голос. Я давно уж тут стою, у крылечка на краю. Жду, пока месте закончишь совещанию свою. Федот, угости, честной народ, от заморских-то щедрот. Чай не таковской пищи, отродясь, не брали в рот. Ставь на скатерть все подряд. Шоколад и мармалад, и голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Пусть лежит, на всякий случай, специально для придир. Ну, а коль попросит кто? Брашки? Граммов эдак 100. Ничего. Сегодня можно. Слава богу, есть за что. Был и я на том перу. Ел зернистую икру. Проф ел плов. Филат ел салат. Устин ел галантин. А Федот-стрелец съел соленый огурец. А как съел он огурец, тут и сказки конец. А что сказка дурна, то рассказчика вина. Изловить бы дурака, да отвесить тумака. А нельзя никак, ведь рассказчик-то дурак. А у нас, спокон веков, нет суда на дураков.